«Меня не подзывали к телефону?» — спросил он, остановившись перед дежурным. «Около 2 часов. И еще, на вашем столе записка». Бумажка гласила: «Сообщение от инспектора Жанвье комиссару Мегре. Примерка у портного. Обед. Ресторан. Бульвар Монпарнас. В 2 часа Радек пьет свой кофе в куполе. Звонил 2 раза». «А после 2 часов пополудни, предварительно заперев дверь кабинета на ключ, Мегре погрузился в кресло. Он был очень удивлен, внезапно пробудившись, тогда как его часы показывали 10:30. «Мне никто не звонил». «А вы были там? Я думал, вы вышли. Следователь Камильо звонил вам 2 раза». «А Жанвье?» «Нет». Через 30 минут Мегре вошел в бар купола, но напрасно искал там Радека и инспектора. Он отозвал бармена в сторону. Чех возвращался. «После полудня все время сидел здесь, в компании вашего друга. Вы знаете, в непромокаемом плаще». «За одним столиком». «Вон в том углу, смотрите. Выпили по меньшей мере по 4 виски на каждого». «Когда ушли?» «Сперва они пообедали в пивной». «Вместе?» «Вместе, а вышли, должно быть, около 10 часов». «Вы не знаете, куда они направились?» «Спросите у посыльного. Он им подгонял такси». Посыльный вспомнил: «Погодите-ка, это было синее такси. Оно обычно стоит здесь. Должно быть недалеко. Да вот, такси уже вернулось». И шофер через секунду заявил: 2 клиента. Я их отвез в Пеликан на улицу Эколь». «Поехали». Мегре ворвался в Пеликан с самым своим неуживчивым видом. Грубо оборвал посыльного, потом гарсона, пожелавшего только проводить его в большой зал. В баре посреди кишения девок и гуляк он нашел, кого искал. Оба в углу забрались на высокие табуреты. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы заметить, как у Жанвье сверкали глаза и пылало лицо. Радек, напротив, с довольно мрачным видом созерцал свой стакан. Мегре безо всяких колебаний приблизился, хотя инспектор, откровенно пьяный, и посылал ему сигналы, видимо, означавшие: «Все идет хорошо, я за все отвечаю, не показывайтесь». Комиссар твердо встал рядом с ними обоими. Чех пробормотал заплетающимся языком: «Надо же! Вот и вы опять!» Жанвье продолжал жестикулировать с ему одному понятной скрытностью и выразительностью. «Что будете пить, комиссар?» «Скажите-ка, Радек». «Бармен, то же самое для месье». И чех допил микстуру, стоявшую перед ним, вздохнул. «Я слушаю». «Ты тоже слушаешь, а, Жанвье?» И в то же время он отвесил подзатыльник инспектору. «Вы давно не заезжали в Сен-Клу?» — медленно произнес Мегре. «Я? Шутник! Вы знаете, что появился еще один труп? Везет могильщикам. Ваше здоровье, комиссар. И он не ломал комедию. Он был пьян. Меньше, чем Жанвье, конечно, но вполне довольно, чтобы у него глаза вылезали из орбит, а руки беспомощно хватались за край стойки. Кто он? Счастливчик! Вильям Кросби. На протяжении нескольких секунд Радек, казалось, боролся с собственным опьянением, будто вдруг осознал всю серьезность этой минуты. Но потом бессмысленно ухмыльнулся, откинувшись назад, и, подав бармену знак, вновь наполнить стаканы. «Тем хуже для вас!» «То есть...» «То есть вы ничего не понимаете, мой старичок? Еще меньше, чем прежде. Я вам заявил об этом с самого начала. А теперь позвольте предложить вам одну замечательную штуку. Мы вдвоем уже спелись, и я, и Жанвье. Ваша задача за мной следить. Мне на это накласть. Только вместо того, чтобы тупо шагать один за другим и строить из себя идиотов, я нахожу более интеллигентным вместе развлекаться. Вы поужинали? Прекрасно. И так как никто никогда не знает, что нас ждет завтра, я предлагаю хорошенько повеселиться разок. Здесь полно прелестных женщин. Каждый выберет себе по штуке. Жанвье уже подкатывался к одной маленькой брюнетке. Вон там. Я еще выбираю. Разумеется, все за мой счет. Что вы на это скажете? Он смотрел на комиссара, и тот поднял на него глаза. И Мегре не нашел больше и следа опьянения на лице своего собеседника. Снова на него уставились зрачки, искрящиеся острой сообразительностью, и изучали его с высокомерной иронией, будто и вправду Радека охватило самое торжествующее ликование.